Глава 6. «Джо!» Меня трясло и мутило, голова болталась, и раздражающий звук все не прекращался. «Джо! Очнись! Джо!» Я отпихнула руки, проворчала. «Ать за ногу, Ваня! Ну покорми ты их сам! Дай поспать!» Перевернулась на бок и, услышав смех, встрепенулась. «Жива! Ох и напугала! Джо!» Меня сжали в объятиях, завладели губами, и я окончательно проснулась. Вырвалась и зло посмотрела на полицейского. Лицо Дениса в пятнах сажи, волосы дымились, форма кое-где тлела. Испугалась. «Что с тобой? Ты снова кого-то спалил? Ать за ногу, Денис, тебя только в должности восстановили». Он снова прижал меня к груди и прошептал. «Никого не спалил, не переживай». Тихо рассмеялся и поправился. «Нет, переживай, это так приятно!» Попытался поцеловать меня, едва увернулась. Раздалось покашливание и холодный голос. «Извините, что прерываю жаркую во всех смыслах сцену, но Клим просил доставить Джо в управление немедленно». Я запоздало вздрогнула и отпрянула от полицейского. «Ать за ногу, да что же это такое?» Снова двусмысленная ситуация. Искривилась. Маг хладнокровнее змеи. А его слова — ядовитие ее яда. Но почему Даниил так со мной? Попыталась подняться, но покачнулась и едва не упала. Даниил дернулся было, но Денис подхватил меня быстрее. Маг окинул нас темным взглядом и, раскачиваясь, вышел. «Откуда?» Я только поняла, что действительно нахожусь в той самой каменной камере с деревянной дверью и старым пальто на полу. Задрожала, словно от холода. А как же пуговица и провалившийся пол и бесконечная тьма? Помотала головой. Чем опоила меня милая на мордашку водомогиня? Такие мощные галлюцинации! Спина похолодела, я жалобно взглянула на костромага. «Да, девушка, водомаг, она же...» «Ох, я все поняла!» «Тише, тише!» Денис поцеловал меня в висок и помог выйти из каменного мешка. «Все потом. Хвала пламени, я тебя нашел. И ты жива. Я едва ума не лишился, когда ты вдруг исчезла. Но почему ты вечно теряешь свой сотовый?» «Так я его потеряла?» — изумилась я. «Думала, у меня его забрали». «Да кому нужен этот динозавр?» – рассмеялся Денис и серьезно добавил. «Подарю тебе новый. Ты его в ресторане забыла. Если бы официант не ответил на мой звонок, мы бы тебя не нашли. Ваня всех магокотов на поиск поднял, хвосты им знатно накрутил. Метались, как бешеные. А Фёкла... Ох, кстати!» Он достал свой сотовый и прижал к уху. «Андрей?» «Да, нашли». Даниил уже сообщил, скрипнул зубами и с усилием произнес. «Хорошо, что он нашел время. Да все нормально. Пока». «А где я?» Растерянно осмотрела полуразрушенные стены старого замка. «Как я сюда попала?» «Вот и нам интересно», — пробурчал Денис. «Я только подвел начальника охраны многобанка к добровольному признанию». Как позвонил наш всезнающий Даниил и спросил, знаю ли я, где ты. Вот, надеюсь, пацаны надавили на охранника, и он не ушел от ответа. Представляешь, этот хитрец подменил записи с камер на прошлогодние. В файлах нет указания года, поэтому и не обнаружили никаких изменений. Подвело его лишь то, что в прошлом году секретаршей работала блондинка, а брюнетка пришла в банк не так давно. «Она костромак, Денис!» Хрипло произнесла я. И она напала на управляющего банка. Мы с Иваном свидетели. Но и он пытался убить девушку. «Погоди, ты сказал, что Даниил беспокоился обо мне?» Все мысли вылетели из головы. Я расплылась в счастливой улыбке. А в груди стало тепло-тепло. И старый разрушенный замок в окружении обломанных зубов мертвых деревьев показался не самым живописным местом в мире. Под покрывалом звездного небосвода, в ореоле зардевшегося горизонта, темные камни словно засияли изнутри. В прохладном воздухе закружились в причудливом танце светлячки. И мне все равно, даже если это галлюцинации. Даниилу не все равно, что со мной будет». Денис сжал челюсти так, что под скулами скользнули желваки. Прижал меня к себе и прошептал. «Я знаю, кто он, Джо. Я исцелю тебя от его яда. Только потерпи немного». «Не нужно», — отодвинулась я. Не хотелось, чтобы Даниил снова увидел меня в объятиях молодого полицейского. Осмотрелась. «Так где мы?» «Не узнаешь?» — скривился Денис. «Это же сгоревшее поместье Макдока Петра». По шее колко пробежались мурашки. Все очарование этого места рухнуло. Я зябко поежилась. «И как же я здесь оказалась?» «Жуть!» В ресторане «Водомак Николая» опоила меня странной магией, и я проснулась здесь. «Кстати, сколько меня не было?» «Мы искали тебя 2 дня», — глухо ответил Денис. Я потрясенно замолчала. Полицейский помогал мне пробираться через завалы, но когда я снова оступилась, подхватил меня на руки. Покраснев от натуги, запыхтел, я вскричала. «Немедленно отпусти!» Щеки опалило жаром. Меня никто и никогда на руках не носил. Было странно и тревожно. «Денис, я сама смогу идти». «Нет», — сквозь зубы процедил он. «Тебе же тяжело», — рыкнула я. «Нормально», — пропыхтел он. Представив выражение глаз Даниила, если он увидит эту картину, я вырвалась и недовольно буркнула. «Но неудобно, честное слово. Спасибо, но не нужно». «Понял», — расстроенно ответил Денис и указал на небольшую рощицу за темными остатками забора. «Машина там, смотри под ноги». Я послушно опустила глаза, как с земли на меня бросилось нечто черное. Вскрикнув, закрылась руками. Очень уж было похоже на мистический вихрь, который я вызвала запретным заклинанием. Но это оказался лишь Васька. Магокот прижался мордочкой и лизнул щеку. Затем устроился на шее и утробно заурчал. «И я рада», — улыбнулась я. Опасливо огляделась. «Надеюсь, грыза тут нет? Его я не выдержу, пожалуй». Ног коснулась Лиска. Потерлась, и Юрка бросилась вперед. «Они нашли тебя», — улыбнулся Денис. «Пора привлекать магокотов на службу». «Боюсь, Клим не потерпит усатой конкуренции», — усмехнулась я. Денис расхохотался, и напряжение, которое возникло между нами, растаяло без следа. Но смеялась я недолго. Выяснилось, что Даниил уже уехал, и я уселась на заднем сидении полицейской машины, мрачно уставилась на темное небо. 2 дня меня искали. Может, так устал? Не Клим уже ему за мной ехать. И все же неприятно. Мог бы и попрощаться, да хотя бы руку пожать. Вот Денис обнимал, не скрывал, что действительно рад. Скрестила руки на груди и насупилась. «Не понимаю, если действительно беспокоился, почему так холоден?» Смотрела на мелькающие деревья за окном, невольно вспомнила случай с доктором Петром. Именно тогда познакомилась с Даниилом. Улыбнулась, вспомнив, как он дыханием оживил задушенную кошкой птичку. «Удивительный». Маг чаще мне улыбался, больше разговаривал, дразнил. Горько скривилась. Видимо, наигрался уже, как Васька с той птичкой. По щеке скатилась слеза. Упрямо встряхнула волосами и, потерев щеки, словно хотела проснуться, улыбнулась Денису. «Так что от меня снова хочет наш пушистый усатик Клим? Я не знаю, кто меня похитил. Даже не уверена, что это было похищение». «Не знаю», — насторожился Денис. С господином старшим следователем Даниил разговаривал. «А-а», — поскучнела я. «А что насчет Николая? Нашли этого любвеобильного мстителя?» «Почему ты так его называешь?» — удивился Денис и покачал головой. «Нет, он как сквозь землю провалился». «Стой!» — крикнула я. Подскочила так, что разбуженный Васька с недовольным шипением слетел под ноги. «Разворачивай, скорее!» «Что с тобой?» – испугался Денис. «Тебе плохо?» «Разворачивай, если хочешь закрыть дело!» – тряхнула его за плечо. «Я поняла, я все поняла!» «Джо!» – растерянно пробормотал Денис. «Ты 2 суток провела в подвале. тебе к МакДоку надо. Я договорился, в управлении тебя обследуют». «Ать, за ногу!» – заорала я и вцепилась в шею водителю. «Поворачивай, а не то магокота на голову посажу». Угроза сработала. Водитель крутанул руль, машина развернулась и понеслась обратно к замку. Я выскочила и, глянув на светлеющее небо, побрела по развалинам. За мной вязался Денис. «Джо, стой! Подожди!» «Не ходи!» – рявкнула я и выставила ладонь. «Тебе нельзя это видеть!» «Ты пугаешь меня!» – тихо проговорил Денис. «Что ты задумала?» «Идиотизм я задумала!» – рыкнула я. «Хоть очень не хочется, но нужно спасти одного гада. Но тебе со мной нельзя, пойми, это...» Вот как сказать, что я собираюсь воспользоваться запретным заклинанием вне территории Академии? Не позволит же. А сделаю так, арестует. И будет тюремные передатчики 5 раз в день таскать. Честь превыше всего. Посмотрела на увязавшегося за нами Ваську и, улыбнувшись, сказала. «Магокота с собой возьму. Тебе так будет спокойнее?» Посмотрела на полицейского в упор и, проклиная себя, выдавила. «Если позволишь, пойду на свидание». Лицо Костромага болезненно скривилось, но он промолчал. Я понимала, что применила запрещенный прием, чтобы после использовать запрещенную магию. Не дожидаясь ответа, повернулась и осторожно двинулась по развалинам. Васька скользил впереди, показывая безопасный путь. Казалось, магокот знал, что я собираюсь предпринять, и был готов помочь. Спустившись в подвал полуразрушенного здания, покосилась на тлеющее дерево сломанной двери. Костромаг взорвал ее и сам, судя по дымящейся одежде, едва не пострадал. Присела и погладила Ваську по черной спинке. «Значит, ты меня почуял. Спасибо. Останься здесь». Кот послушно уселся и обернулся хвостом. А я вошла в каменный мешок и подошла к старому пальто. Опустившись на колени, одну за другой оторвала пуговицы, перевернула их. Как и ожидалось, в каждой блестел камешек – синий, зеленый, желтый. Красный я использовала. Теперь после загадочного пробуждения в этой камере я догадалась, что происходит. И почему Фёкла, увидев меня летящей в этой тьме, а я уже не сомневалась в видении старушки, так расстроилась. Древнейшая магия, запрещенная, непознанная, забытая, так манила тех, кому требовалось больше. Больше денег, власти, любви. В Академии не зря ввели предмет изучения истории древнейшей магии. Один из тех, кто пострадал от ее неумелого использования, Даниил, и стал заведующим этой кафедрой. Маги должны знать, на что идут, если приступают к закон. Сжала в кулаке пуговицу. И я должна сейчас осознавать, что иду на риск, чтобы спасти того, кто не заслужил ни спасения, ни прощения. Влюбленным идиотом воспользовались, чтобы избавиться от того, кто воспользовался запретными знаниями. Теперь я не сомневалась, что именно выкрал Николай. И как я раньше не догадалась, что такая сильная команда не будет работать на свихнувшегося от неразделенного чувства луномага. Эта девушка с невинным личиком обладает не просто водомагией, а усиленной древнейшими заклинаниями силой. Похоже, в Максквере идут невидимые бои между магами, и я случайно влезла в один из них. Не хочу, чтобы кто-то пострадал. Попытаюсь хотя бы исправить то, что смогу. Честное слово, сомневалась, что смогу, но все равно попытаюсь. Выдохнула и, пытаясь собраться с мужеством, поднялась на ноги. Прикоснулась к макушке. «Вракугор!» Запястье сжала сильная рука, я вздрогнула и рассерженно обернулась, ожидая увидеть Дениса. Но, посмотрев в темные глаза Даниила, растерялась. Маг глядел спокойно, с легким интересом, приподняв брови. «Думаешь, одним куском ткани можно закрыть все прорехи?» Покачал головой. «Вот же упрямая! Вот чего ты хотела добиться, используя заклинание поиска и амулет перехода? Это же все равно, что пытаться с дверью в руках перелезть через забор. Глупо, как минимум». «Ты вернулся», — улыбнулась я, позволила забрать пуговицу и нахмурилась. «Зачем ты вернулся? Снова унижать меня?» «Если это удержит тебя от очередной безумной выходки», — холодно отозвался он. «Ать за ногу!» — прошипела я и ударила его по груди. «Как же я тебя... Как же... Ой, как я тебя...» Он поймал мое запястье, привлек меня к себе, прижался к губам. Я тут же растеклась приторной лужицей от нежного прикосновения. Голова закружилась, ноги подкосились, сердце замерло. «Даниил целует меня? Сам? Что происходит? Почему?» Обвела руками его шею, приникла всем телом. «Вот остановить бы время. Не хочу вчера. Не желаю завтра. Остаться в этом мгновении. Зависнуть, потеряться, упасть в любовь. Как же приятно он целует. Умело ласково, сладостно нежно, одуряюще прекрасно. Не отталкивает, не играет, не насмехается. Словно это и не Даниил вовсе, а совершенно другой человек». По спине прокатилась ледяная волна. Я вздрогнула и отпрянула. Пристально глядя на мага, отметила прямую осанку, блеск глаз, улыбку. Похож, очень похож. Но это не мог быть Даниил. Как калека без опоры смог притянуть меня к себе? Он бы упал, хотя бы покачнулся. В животе словно скрутился ледяной жгут. По телу прошлась дрожь. Разве так бывает? Разве может один человек выглядеть как другой? Но, по сути, что я знала о древнейшей магии? На тех лекциях Даниила, которые удалось посетить, я лишь любовалась им, наслаждалась звучанием голоса и своими мечтами о совместном, абсолютно нереальном будущем. Я впустую потратила свое время, и сейчас приходилось признать, что я ничего не знаю о возможностях сил того времени, когда не было разделения даров на стихии, когда магия была цельной. Но передо мной стоял тот, кому это знание было доступно, и никакого выхода. Я сама запретила спускаться сюда полицейскому в обмен на свидание. Никто не поможет. Улыбнулась через силу, проговорила смущенно. «Извини, что не сдержалась, ты не виноват». Покосилась на оставшиеся две пуговицы на пальто и быстро проговорила. «Но я теперь с Денисом. Прошу, оставь меня». Маг на миг, казалось, растерялся. «Но ты же мечтаешь о Данииле», — протянул он. «Поправился. Постоянно обо мне думаешь». Едва сдержала усмешку. «Вот ты и прокололся, приятель. Во-первых, не могу представить, кто бы говорил о себе, как о другом человеке. Во-вторых, Даниил никогда бы такого не сказал. Маг и так знает, что я мечтаю о нем. Но относит это на свою секс-магию, потому слова его звучали бы примерно так. Мне жаль, что тебе приходится постоянно обо мне думать. И я бы прибила его, произнеси Даниил это. Благо, не довелось. Не знаю, кто прячется за личиной любимого мужчины, но этот гад посмел залезть языком мне в рот. А за это я его... Как минимум лишу удовольствия обмануть метловую гонщицу. Как максимум обойду на корпус. «Да, думаю», — кивнула и, сделав вид, что насупилась, сердито села на пальто, незаметно схватив пуговицы, и, чтобы отвлечь внимание незнакомца, крикнула. «Но я больше так не могу. Ты не любишь меня. Совершенно. Я с ума схожу, стоит не увидеть тебя хоть раз в неделю, а ты спокойно живешь. Я невольно сравниваю тебя с каждым мужчиной, и все они проигрывают, а ты купаешься в любви женщин, и каждая для тебя лишь галочка в коллекцию. Я схожу с ума от ревности, стоит увидеть рядом красивую женщину, а ты не реагируешь, даже когда меня целует другой мужчина. Я больше так не могу, Даниил. Прошу, уйди, оставь меня в покое». Что же, услышать это познавательно. От ледяных знакомых нот сердце сжалось. Неужели я ошиблась? Приняла Даниила за мага под личиной. Подняла глаза и нервно икнула при виде двух Даниилов.